Утро началось с новостей о Лизавете. Вернее, с отсутствия этих новостей. Принцесса все еще была жива, но не приходила в себя. Удобно устроилась. Лежит себе в коме и расхлебывать то, что заварила, не собирается. А неведомый брюнет прямо сейчас планирует убить кого-то из принцевых жен. Эх, быть бы точно уверенной, что Изабеллу можно было бы переждать. Но что если Соню? Или, к примеру, Анечку? Или ту же Катьку? Вздорная бабёнка, но она к ее мужу по ночам не ходит, так что пусть живет. Соня вздохнула. Даже если предполагаемая жертва Лизаветиного ухажёра Изабелла, как не злилась она на наглую красотку, смерти ей точно не желала. В общем, во всю эту историю требовалось внести ясность. Как только Соня собралась вносить ясность, в комнату вплыла Кларина. «Что это с тобой?» — с удивлением вопросила она. Соня глянула в зеркало, не обнаружила ничего сверхъестественного и перевела взгляд на Кларину. «А что со мной?» «Что за жуткий цвет у халатика?» Вот в этом она была права на все 100. Жуткий — самое верное слово. Но объяснять про мага, не раскрывшийся дар и выход из зоны комфорта, не хотелось. Да и не было времени. Раз королевские свадьбы наконец закончились, пора уже приступать к нормальным урокам. А то так и проходишь всю жизнь в розовых оборках. Долго рассказывать. Пусть меня уже оденут, и я пойду грызть гранит магической науки. Про гранит Кларине, кажется, было не очень понятно, но она не стала спорить и выспрашивать. Иногда она бывала на удивление тактична. Жаль, что не часто. Девушки принесли оборки симпатичного, бежевого цвета. Соня даже залюбовалась неброским и вполне благородным оттенком. Но как только горничные наскоро собрали на ней какое-то подобие платья, одежка сама собой стала розовой. Девушки дружно шарахнулись в стороны. Соня вздохнула. Этот цвет будет сниться ей в кошмарах. Ладно, все это мелкие неурядицы. Есть у нее дела важнее, чем цвет униформы. Пусть этот чертов маг выкусит, а она больше не будет нервничать из-за одежды. В конце концов, если не смотреться в зеркало, то и вовсе не видно, что там на тебе напялено и какого оно цвета. В общем, когда Соня выходила из комнаты, настрой у нее был самый боевой. В нем она открыла дверь, в нем же сделала несколько шагов по коридору, а потом настрой пропал. В коридоре Соня нос к носу столкнулась с принцем Люксеном. «Доброе утро!» Он встречал ее, как всегда, доброжелательно, вежливо и не более. «Умеренно добрая», — она зачем-то повторила Анечкины вчерашние слова. «Вы получили вчера мой знак внимания?» Ей очень хотелось в подробностях поведать, куда он может себе засунуть этот знак внимания, а вместе с ним Изабеллины сережки и весь турнир. Впрочем, все равно ничего подобного она не скажет. «Да, получила. Боюсь, эти цветы не совсем похожи на тюльпаны из моего мира. Их аромат, он слишком резкий. От этого запаха у меня разболелась голова, поэтому пришлось выбросить букет». С улыбкой проговорила Соня. «Уж извините». Выражение лица принца на мгновение стало растерянным. Кажется, ничего подобного он не ожидал. «Ну да ладно, переживет». Она, может быть, тоже много чего не ожидала. «Прошу прощения, дорогой супруг. «С удовольствием бы с вами поболтала, но мне пора на занятия магией. Насколько я понимаю, основная моя задача — добыть для вас корону, а все остальное второстепенно и не слишком важно». Она развернулась и зашагала по коридору. «Да, но дело в том, что...» Принц что-то говорил ей вслед, но Соня не слушала. Она почти бежала по коридору. «Обидно. Она тут живет среди отравителей, постоянно рискует жизнью. Носит розовое, терпит издевательство какого-то древнего магического сопляка, и что взамен?» Дверь учебной комнаты оказалась закрыта. Соня запоздало поняла, если бы она не летела по коридору прочь от Люксена, то услышала бы, что он хотел сказать, а он наверняка собирался сказать ей именно это. Занятие магией снова отменили. На сей раз не по радостной свадебной причине, а по печальной. Все маги королевства, по крайней мере те, которые по случаю торжеств оказались во дворце, занимались исключительно здоровьем Лизаветы. Соня, с сожалением вздохнув, отправилась в свою комнату. Королевскую жизнь нельзя назвать слишком разнообразной. Впрочем, что мешает Соне эту жизнь разнообразить? Например, навестить Толика. «То, что это неприлично», — ответил внутренний голос. «А чужих жен у себя в комнате принимать прилично?» — возразила Соня этому самому голосу. На это он не нашелся, что сказать. Встретиться с Анатолием было просто необходимо. Во-первых, он сам что-то хотел ей рассказать перед свадьбой. Во-вторых, как куратор мог знать что-нибудь интересное о Лизавете и ее кавалере. А в-третьих, сейчас ей как никогда хотелось вернуться к разговору о том, как попасть домой. Должна быть какая-то возможность, просто обязана, и теперь эта возможность, ой, как нужна. Так или иначе, Соня вышла во двор замка и отправилась в гости к представителю. Одна беда. С момента ее визита во флигель прошло много времени, а этих флигелей во дворе было полным-полно и все на одно лицо. Ну, не лицо, конечно, откуда у построек лица, на один фасад. Так что вспомнить, где находятся нужные, было проблематично. Но Соня очень старалась. Она брела по двору, сопровождаемая удивленными взглядами, еще бы не удивленными, ее ярко-розовое платье видно издалека, и отчаянно напрягала память. Наконец, один из домиков показался ей смутно знакомым. Ну что ж, попытка не пытка, Соня громко постучала в дверь. На стук никто не ответил. Но это ее не остановило. Если Толик в своем обычном состоянии, то вряд ли он способен реагировать на внешние раздражители. Так что не лишним будет попробовать сунуться туда самой. Соня потянула дверь на себя. Та оказалась не заперта. Со словами «Эй, есть тут кто?» она прошла внутрь. Несколько секунд понадобилось, чтобы глаза привыкли к темноте. И чтобы Соня застыла, как вкопанная. Кто в домике действительно был, то только вовсе не Толик. Посреди полупустой комнаты, считать мебелью тюки, тут и там разбросанные по полу, Соня отказывалась, стоял тот, кого она на данный момент подозревала во всех возможных грехах. Принц Надар. Что делает его высочество в этом странном флигеле, было бы очень интересно узнать. Но судя по тому, какое выражение приняло лицо принца, ничуть не меньше его волновал вопрос, что тут делает Соня. «Лучшая защита — нападение». Эта мудрость неожиданно всплыла в Сонином мозгу. Она даже успела подумать, что если бы такие умные мысли приходили в ее голову реже, жить было бы проще. Не дожидаясь, пока рогоносец и без пяти минут вдовец начнет допрашивать ее с пристрастием, она сама задала неудобный вопрос. «За что вы убили жену? За то, что она вам изменяла?» Лицо принца Надара мало кто назвал бы обычным. Вид у него всегда странный, но сейчас оно приняло какое-то вовсе безумное выражение. Похоже, этого вопроса он не ожидал. Принц медленно потянулся к карману и достал оттуда что-то белое, светящееся в темноте. Взгляд у него при этом был совершенно диким. Что за магический прием он к ней применил, Соня так и не поняла. И откуда ей было понять? В магии она разбиралась как... Да вообще никак не разбиралась. Она лишь успела почувствовать, как подкашиваются ноги, и перед глазами потемнело.